Баболда. Так или иначе, Улька была в семье любимицей. И будто бы даже Всевышний поцеловал ее с пристрастием относительно других братьев и сестер. Дал всего чуть побольше. Чуть гуще волосы, чуть бархатнее глаза, чуть ровнее и белее зубы. Чуть тоньше талию, чуть шире бедра, чуть изящнее запястье, чуть больше фантазии, чуть острее юмор, чуть насыщеннее воображение. А может, так всем казалось. Мама в целях воспитания старалась не выделять Ульку среди других детей. А Евдокия даже не стеснялась. Третья внучка для нее была самой лучшей. С Ульянкиной легкой руки сварливую и неулыбчивую старуху стали называть Баболдой в честь сокращенного детского имени Евдокии — Олда. Целуя бесконечные складки на ее лице, Улька жалась к костлявой бабке и шептала: «Баболдушка моя драгоценная!» Баболда млела и цепко следила за Улькой по жизни, давая советы и делясь сокровенным. «По щекам бы бил, лишь бы щеголь был», — говорила Евдокия внучке, когда к той в гости приходили мальчишки. «Вот зачем тебе этот, рыжий? Не нужен. И этот прыщавый не нужен. И тот дрыщ не нужен. Жди щеголя красивого. С ним и жить веселей». «Да, Баболд, но не женихи это. Одноклассники просто», — смеялась Улька. «Ничего, уже сейчас и начинай присматривать», — скрипела Евдокия. «Потом-то пернуть не успеешь, как разберут всех». Сама старуха, рассказывали, в молодости была отменно красивой. Нос с княжеской горбинкой, раскосые карие глаза, крутые скулы, словно два обветренных валуна на перекрестке дорог, черные, как смоль кудри. Косы ее стали притчей во языцах. Даже после 80 ни одного седого волоса. Оттого и выглядела она пугающе, будто заглянула в старость случайно, на минутку, а обратно вернуться не смогла. Забыла заклинание. Замуж Евдокия вышла в 16 лет, за первого красавчика на деревне. Родила троих сыновей, да почти всех растеряла в войну. Мужа и старшего сына убили, младший Ванечка пропал без вести. К семье среднего, Максима, и прибилась к концу жизни. Невестка ее Мария душе оказалась бесконечно доброй. Жалела свекровь, уважала ее нелепые правила, прощала пакости и чудачества. Три даты для Баболды были святы: Рождество, Пасха и день рождения Сталина. Первую бабка проводила на службе в ближайшей церкви. На вторую отправлялась паломником по святым местам. Худая, костистая, возвращалась обычно через месяц сущим скелетом, со впалыми щеками и глазницами. Где была? Никогда не рассказывала. Но в котомке привозила крошечные иконки в резных окладах, засохшие просфирки, да новый платочек. По цветам на платке Мария определяла географию ее путешествий. Алые бутоны на черном шагала по Нижегородской области. Синенькие огурцы на белом добралась до Подмосковья. Грозилась отправиться в Иерусалим. Да так и не случилось. Ну и, наконец, третью дату, день рождения Сталина, в начале декабря отмечала Баболда у подружек. Мария уже с утра готовила ей корзинку. Яйца, сало, кило конфет-подушечек в кульке и бутылку яблочной кислушки. К полудню вся семья Иванкиных слышала из соседских замерзших окон кошачий визг, да нестройное трехголосье. Захмелевшие старушки пели гимн Советского Союза вперемешку с третьим псалмом. В остальные дни года Баболда помогала маме стряпать еду, прила овечью пряжу и бесконечно молилась за младшего сына Ванечку. «Без вести пропавший, не убитый», — шептала она. «А значит, с Богом-то о нем надо как о живом говорить». Страна перелистывала послевоенные десятилетия. Поля сражений зарастали травой и застраивались городами. Жизнь наливалась соками, внуки росли, оканчивали школы, а Баболда все молилась о Ванечке. И будь ее молитвы шерстяными ниточками, соткался бы из них мир, ни живых, ни мертвых, где таким вот без вести пропавшим сыночкам было б не больно, не страшно, сытно и уютно. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.